Небо слева на востоке стало светлеть. На широкой обочине перед подъемом Арвинд остановил машину. Тишина показалась удивительной. В головах у путешественников звенело, и движения были неуверены, как после нервного потрясения. Они отстегнулись и вышли. Арвинд с валившимися щеками нажал кнопку. Широкая, как рояль, крышка капота отскочила вверх. Автомеханик осмотрел мотор, проверил все, что нужно, обойдя машину и заглянул под передок. После этого он открыл багажник и вытащил канистру с горючим. Даяром и Анарендра принялись заливать опустевший бак. Пришлось взять с собой полный запас. Он жрет горючее только высшего сорта премиум. «А мы не достанем такого до Бангалура», — пояснил он подошедший Илья. «А далеко еще?» «До Бангалура? Миль 350. А оттуда?» «Еще около 250 до Мадраса». «И все?» «Все». «Тогда зачем же такая чудовищная гонка?» «Смотрите!» — Леа ласково коснулась запавшей щеки автомеханика. «Вы убьете себя!» «Пустое. Нам надо отъехать на невероятное для машины расстояние, чтобы исключить себя из района слежки. Аэропорты, вокзалы, само собой, шоссе тоже, но без расчета на скорость нашего Старфайра». «Как вы сказали? Старфайр, звездный огонь! Как красиво!» — воскликнула Леа. «Самая новая модель Олдсмобиля. 350 сил». «Ох, никогда бы не подумала!» Леа показала на покрытый красным лаком сравнительно небольшой мотор с широкой тарелкой воздухоочистителя из сверкающего алюминия. «Очень высокое сжатие. Четырехствольный карбюратор, 4800 оборотов». Леа отступила на край дороги. Тропический рассвет был короток, и теперь гигантский Starfire можно было рассмотреть полностью. Полированный корпус цвета голубой стали был уже порядочно запылен, как и голубые колеса со сверкающей трехлучевой звездой на вогнутых ребристых дисках. Леа сказала: «Громадный зверь красив, но не изящен, слишком широк, коробчат, словом, роскошный мастодонт». «Садитесь, сейчас поедем», — скомандовал Анарендра. «С едой придется потерпеть. Ни в Тхарваре, ни в Хубле мы останавливаться не будем. Обедаем в Бангалуре. Надо использовать участок малонаселенной дороги Хубле-Бангалур». Он повторил то же самое по-английски для Леа. «Может быть, мне сменить Арвинда, чтобы он отдохнул?» — спросила Леа. Оживленное лицо Анарендры одеревенело от усилий скрыть улыбку. Но тут вмешалась Тилотама, рассказавшая о водительском искусстве Леа. «Сейчас сменю Арвинда я», — сказал Анарендра. «А потом мы попросим и вас. Часто меняясь, можно гнать вовсю». Старфайр рванулся вперед. Анарендра отличился быстрой и точной реакцией и ехал не хуже Арвинда, но дорога все более заполнялась машинами и повозками. С большим напряжением удавалось держать скорость около 60 миль. Местность заметно изменилась со вчерашнего вечера. Редкие деревья, заросли кустарников, дома из плитчатого камня с плоскими крышами, зеленые островки деревень с большими тамариндами, манго или апельсиновыми садами с колодцами посередине, высокие тонкие женщины в убогих коричневых сари, подвязанных между ногами наподобие шаровар, сухой и тяжелый зной над красноватыми плоскогорьями.